вы видели момент взрыва или вы вышли раньше? Нет, момент взрыва я не видел, но был я в это время в самом автобусе. Расскажите, вы видели эту женщину, вот о которой сейчас все говорят? Нет, женщина не видел, но видел... Ну, в общем, видел подозрительного человека, который выходил на остановке ранее. То есть он как бы туда-сюда ходил. На крышке унитаза Джек Керуак. Я какаю на Горького, не снимая анорак. Громко вещает ящик творчества Энга Ли. Плесенью покрылась тарелка с мюслями. Срать не снимая свитера пробовал кто, а ковырять в дерьме свое пушистое мурло. Гэндальф оказался педерастом активным, делает суплекс в постели со своим другом пассивным. Массивным хуем бьет сатана россиян, нежно гладит по мохнатому пузу Иисус российских обезьян, не видя в них гнилой изъян. Ах, моя грязная, немытая Раися, пил кислое молоко из твоей обвислой сиси. Пригрело на груди жидовское отродье, оккупация земли плодотворная, да в их природе. Пиздит золото из рашки жадный жид-анунак, а русский мужик ждет подачки как мудак. И дарахи славянские хуже кука рабочего. Митинги, хуитинги, это полное дрочево. Я ксенофоб с манией величия и нарцизма. Не хватает в наше время жесткого шовинизма. Радикальный ислам – это норма жизни в РФ. Все, что можно, спиздил Герман Греф. ФСБ взрывает автобус в Волгограде. Никто не знает об их тайном обряде. Вставай, Рашка, с колен, наебни путинки и пойми, что жизнь — это тлен. Так, скажите, а люди из ФСБ к вам еще не приходили?